Становление души или парадоксальная философия. Часть вторая. Глава первая. Единство и силы единения. Задумываемся ли мы о том, что такое единство и какое значение оно имеет для нашего мира, для нас и всего мироздания в целом? Человек может понять, что такое единство стран и что оно дает огромные преимущества в силе каждой из его составляющих. Но что такое единство мира и каковы преимущества его составных частей, понять трудней, потому что многое остается за гранью видимости и осознания. Однако, чего бы мы ни коснулись, все построено на единстве, и большое, и маленькое. Камень держит свою форму и не рассыпается на песчинки, пока внутренние структуры поддерживают единство. Растения, животные заключены в свои формы, пока в них действуют силы взаимосвязи. Наш мир, Вселенная, тоже держит определенные конфигурации, пока в них работают соответствующие силы единения. Любая форма и все вокруг нас держится на единстве и теряет свою индивидуальность с исчезновением единства составляющих их частей. Но теперь обратимся к самому единству, что оно собой представляет. Рассмотрим единство для частной формы существования. Любую частную форму, одухотворенную и способную к прогрессированию, для расширения наших понятий будем именовать индивидом. Под эту формулировку попадает и человек. Если смотреть вглубь частной формы, являющей собой некоторый объем, то обычно единство в себе не признается, так как ощущается постоянная потребность в новом относительно знаний индивида и, следовательно, его трансформативных изменений, связанных с процессом накопления новой информации, что есть энергия определенного типа, которая и является доминантной частью в структурном построении индивида. Именно данная константа в искании новых знаний дает ощущение постоянной неудовлетворенности во внутреннем единстве накоплений. То есть единство имеющегося качественного состава всегда являет незавершенную форму, что характеризует единство как неполную фактурную основу, где конечность не присутствует по причине прогресса личности. Тем самым единство не имеет предельной основы, а постоянно в своей охватывающей беспредельности, вмещающей в себя все неизменное и потенциально прогрессирующее. Поэтому для частного индивида внутреннее единство есть постоянство вмещения, где форма неудовлетворения привносит ощущение потери общей структуры целостности. Единство для индивидуального объема заключается в бесконечности, если смотреть вовне развивающейся формы, так как только она содержит в себе приблизительную, не окончательную целостность, опять же, по отношению к частности, находящейся и прогрессирующей в ней. Поэтому единство общего целостного объема мирового естества данной личностью остается непостижимо в той форме, в которой данная целостность сформирована, так как рост внутренних потенциалов в совокупном порядке движет ростом самой мировой прогрессии и тем самым соотносительность постижения общего единства всегда пропорционально своему содержимому и не дает возможности обогнать минимуму максимум. Отсюда приблизительная целостность по сути есть тот же частный объем с постоянной внутренней неудовлетворенностью в имеющемся составе единства накопленных содержаний. Из вышеизложенного можно заключить следующий аспект сформированности единства, где предельность и законченность основы единения несущественна из-за постоянного движения и прогресса. Но единство в беспредельности имеет фактор прогрессивного развития, осуществляющий функцию сплочения, характеризующую общность единения как фундаментальную частицу целостности. Но если индивид имеет представление только о частице целостности общего объема, то значит ли это, что реальной внешней целостности для него не существует? Ведь познания частного порядка не способны вместить в себя знания всеобщего мирового эгрегора, иначе частный индивид не был бы самим собой и не представлялся в такой соотносительности. Поэтому внешняя целостность для данной личности представлена в форме голограммы с отдаленной реальностью истинного понимания, которая по сути возможна на определенных условиях существования. То есть концепция действительных сопоставлений должна иметь следующие характеризующие данные. Разберем последовательность их проявления. Как нам уже известно, всякая прогрессия делится по уровням, которые образуют качественные виды совершенствующихся личностных порядков. И если мини-объем частного индивида, прогрессируя, со временем достигнет осознания истинного построения максимирового объема, то их уровни совпадут. Если любой из индивидов достигнет уровня абсолюта, то к нему придет и познание всех его истин. Но в свою очередь, сам абсолют вместе с управленческой частью, которые с самого начала прогрессирования частностей стояли во главе пирамиды, отдаляется в своем развитии на целую иерархию приобретаемой информации. Поэтому целостности в относительности внешнего ощущения для частного индивида в полной осознанной реальности не существует. Лишь внутренняя целостность ощутима на условиях этапного существования, позволяющая ощущать переходы уровневого становления как некоторую законченную фактуру проходимого пути развития. Но единство, как и всякая прогрессивная форма, имеет свою иерархию, распределяющую частные индивидуальные порядки по уровням. Личности этой иерархии исполняют одну и ту же функцию единения, но с различным силовым воздействием, так как уровни у них различны, следовательно и мощности тоже варьированы. Как мы уже знаем, все существующее состоит из множества форм, разнопотенциальных и разнозначимых. Присутствующий аспект единения для каждой из форм является соответствие, то есть всякая прогрессирующая частность равна по мощности индивиду единения, содержащему ее структуру в целостной собранности. Поэтому личности единения прогрессируют с частностями, для которых они предназначены. Относительно этого можно рассматривать единство начальное и конечное, а также первичное и вторичное, как начальное звено, среднее и заключительное. В системе уровневой соотносительности четко прослеживается зависимость возникновения постадийного развития, где присутствуют начальные, средние и конечные стадии прогрессирования. Данные стадии отслеживаются как в пределах каждого уровня любой иерархии, так и в пределах целой иерархии, то есть там, где существуют определенные этапные границы. Поэтому единство начальное и конечное характеризует определенный этап развития так же, как и начальное звено, среднее и заключительное, предназначены в совокупной последовательности для одного какого-либо этапа, где начало единства есть первичное объединение элементов целостной конструкции. Среднее звено выражает следственную часть развития любого индивида и личности единства, прогрессирующую с ней. Конечное звено – заключительная стадия развития одного этапного прохождения. Тем самым единство не способно развиваться самостоятельно, без индивидуумов, конструкции которых оно содержит в целостности. Также и данные частности не представляли бы собой основу индивидуальности без присутствия в них соединяющих прогрессирующих элементов единства.